Глава первая. Свидание. В центре фойе красуется огромная серебристая новогодняя ель. Я по привычке отворачиваюсь, чтобы украшения не притянули к себе мой взгляд. Это необычная ель из тех, которые я люто ненавижу. На каждом сверкающем шаре написана фамилия актера или актрисы, которым я мечтала бы подавать реплики. Всех объединяет одно обстоятельство. Каждого представляет агентство «Таланты Приотто», где я в данный момент нахожусь. Появится ли через год и моя фамилия на одном из шариков? Хочется верить. Еще сегодня утром я была той, кто носится по кастингам, коллекционируя неудачи, как другие марки, но приложенные усилия вот-вот окупятся. Меня пригласил поговорить лично господин Эрнест Приотто. Большой босс хочет встретиться со мной. Я возбуждена, как блоха на всемирном конкурсе паласов. «Элли Лобстер?» спрашивает ассистентка Приотто, и я вскакиваю по стойке смирно, как скаут на вручении медали или артистка, ждущая вручения своего первого Сезара. «Здесь!» Люди вокруг оборачиваются. Пусть запоминают мое лицо. Скоро оно будет повсюду. Известность поджидает в конце коридора. Эрнест Приотто приглашает меня присесть, продолжая говорить по телефону. Я из вежливости разглядываю обстановку кабинета, мол, что вы, я ничего не слышу. Письменный стол в минималистском стиле просто шикарен. На стенах висят фотографии в рамках. Агент рядом с селебрити. Единственное цветовое пятно — этажерка, где на редкость уродливая и наверняка баснословно дорогая скульптурка соседствует с китчевым снежным шаром с Эйфелевой башней внутри и самым настоящим Оскаром. Этот пестрый набор предметов диссонирует с остальной комнатой, но я не успеваю как следует все рассмотреть. Агент закончил разговор. «Очень рад видеть вас здесь, мадмуазель Лобстер». «Для меня это большая честь». «Я как раз изучал ваше резюме. Оно интересное». На самом деле оно девственно чистое и не запятнано каким бы то ни было кинематографическим опытом, но я улыбаюсь в ответ. «Интересное так интересное. Спасибо и на этом». «Вы не замужем, детей нет, вам 23 года». «Скоро будет 24». Он вглядывается в экран компьютера. «Ну да, вы родились 25 декабря. Итак, как бы вы сами себя описали?» Я упираю язык в щеку, прежде чем заговорить, помня, что имею склонность к излишней спонтанности. Вряд ли стоит сообщать всемогущему Приотто, что я живу с семьей на родительской ферме, в золоте мы не купаемся, и мне позарез необходима роль, чтобы не оказаться на заводе, где работает дядя Морис. «Итак, я общительная, усердная и решительная». Работаю, не наблюдая часов, и быстро учусь. Мысленно поздравляю себя. Вышло лаконично, но определенно и ясно. Тут написано, что вы билингв, все верно? Так же верно, что я плюк. Игра слов. Плюк по-французски — деревенщина. Не понял. Прикусываю язык. Сейчас не до самовосхваления. Да, конечно, я бегло говорю по-английски, преподаватели всегда отмечали мои способности к языкам. Так что же такое плюк? Моя настоящая фамилия. Лобстер — артистический псевдоним. Честно говоря, из-за нее я и захотела стать актрисой, чтобы превратиться в кого-нибудь другого. Нелегко зваться Плюк, когда живешь в глухой деревушке среди коров, тракторов и свиней, хоть это и закаляет характер. «Да», — кивает агент. «Понимаю». «Кстати, фамилию предлагаемого мне персонажа тоже носить непросто», — говорю я, чтобы разрядить атмосферу. «Келли Дьюси, звучит оригинально, разве нет?» Приотто удивленно вздергивает брови. «Боюсь, у нас возникло недопонимание. Моя ассистентка вас не предупредила. Мы уже нашли актрису на эту роль». Мне на плечи обрушивается свинцовый кожух. «Но тогда зачем я здесь?» «Не будем ходить вокруг да около», — отвечает Приотто, разгладив тонкие усики. «Я с первого взгляда понял, что ваши физические данные и талант помогут мне оказать услугу одной моей близкой приятельнице». «Вот как?» Чтобы не разреветься, я не свожу глаз со снежного шара. Все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. За неимением роли меня облачат в костюм кукурузного початка и пошлют в ресторан «Бобо Шик», принадлежащий сыну одной из лучших подруг Приотто, где придется лавировать между столиками, уворачиваясь от шаловливых ручонок облезлых буржуа. «Бобо» от «богемные буржуа» — термин американского социолога и журналиста Дэвида Брукса. Так он назвал новый креативный класс — людей интеллигентных, но далеких от всякой роскоши и формальностей. Ресторан «Бобо Шик» — один зал со скромной посадкой, но ярким минималистичным интерьером. «Фильма у меня для вас и правда пока нет», — объявляет хозяин кабинета. «Но я предлагаю вам реальное дело. Вы идеальная кандидатка. Давайте я все объясню». «Хорошо», — на полувсхлипе отвечаю я. «Первое, что вы должны знать, роль приятная и нетрудная, но потребует соблюдения тайны. Вы подпишете соглашение о неразглашении. Цена вопроса — $30 000». «Тридцать тысяч? Он сказал $30 000?» Слезы мгновенно высохли. «За такие деньги я готова изображать канатную плясунью между собором Сакрекер и Тракадера, облачившись в костюм световой бабочки. В голове крутится фраза моей любимой Мэрилин Монро. Я не хочу быть богатой, я хочу быть потрясающей». Но фамилия Мэрилин была не Плюк. «Позже, когда вернетесь в Париж, я возьму вас под крылышко. Ни один продюсер не откажется дать роль моей маленькой протеже». «Ну, раз я могу разбогатеть и стать потрясающей...» По затылку маршируют мурашки от предвкушения чуда, но в мозгу раздается бесшумный сигнал тревоги. «Что за роль? Опасная? Это что-то незаконное? Придется оголяться, выставлять себя на посмешище, тестировать вредные вещества, которые могут меня изуродовать?» Приотта хохочет, как на выступлении уморительно смешной стендаперши. «Ничего подобного. Вы должны будете стать дублершей одной американской актрисы. У нее дома. Чтобы исключить подозрения, подпишите два контракта. Роль двойника для нас, официальный, и помощницы по хозяйству для себя, на случай, если все раскроется». От изумления я чуть не лишаюсь дара речи. «Помощницы по хозяйству? Гувернантки с кучей детей на попечении?» «Лучше я буду плясать на проволоке. На третьем курсе я проходила практику в начальной школе, в классе моей сестры Нелли, о чем у меня остались немеркнущие воспоминания. По банальной и дико гадкой причине. Неистребимая армия гнит и вшей использовала гриву моих волос как троянского коня, чтобы вырваться на волю из школы. Парикмахерские ножницы превратили меня из Рапунцель в Жанну де Арк. Я сменила прическу, но популярности не приобрела. До последнего дня в колледже меня дразнили вшивый Плюк. Я уговариваю себя не тянуть руки к голове, но она все равно чешется». «Никаких детей», — успокаивает меня Приота. «Только Кристиан, очаровательный кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Спокойный, ласковый, игривый. Немножко обжора, зато ненавязчивый. Надоедать вам он не будет». Я облегченно вздыхаю. «С собакой я справлюсь». «А в чем суть основного контракта?» «Моя подруга Линси Гамильтон хочет скрытно присоединиться к своему мужу Эдварду, который находится на съемках в Японии. Он продюсер. Линси нужно, чтобы кто-нибудь заменил ее в доме и обманул папарацци, мол, она, как послушная девочка, ждет возвращения супруга». «А зачем дурить журналистов?» «Чтобы не последовали за ней в Токио». «Ага, поняла. Я что, похожа на нее?» «До ужаса. Тоже телосложение, тонкий носик, раскосые глаза и еще что-то такое, что создает полную иллюзию, если не окажетесь в нескольких метрах от объектива фотокамеры». Я пытаюсь переварить полученную информацию, но сердце колотится слишком сильно и плохо снабжает мозг кислородом. «Где именно в Штатах все будет происходить?» «Между Канадой и Мексикой». Я заливаюсь смехом. Сначала Приота показался мне зажатым, но он, оказывается, и пошутить может. Агент смотрит мне прямо в глаза. Ой-ой, он не шутил. «А где находится дом?» «В Лос-Анджелесе, на Голливудских холмах». «Мне заплатят $30 000 за то, что я буду выдавать себя за другую женщину и жить в Голливуде?» «Именно так. Однако потребуется выполнить некоторые условия. Изменить внешность, воспользоваться автозагаром, сделать новую стрижку, носить контактные линзы и следовать советам визажиста. Когда прибудете на место, встретитесь с Вероникой Доу, она моя сотрудница, и будете следовать ее инструкциям. Ничего сложного. Выглядеть безупречно и все светлое время дня проводить в доме в образе Линси. Есть возражения?» Честно говоря, сумма в $30 000 сняла бы все возражения, если бы они даже возникли. Я просто захлебываюсь возбуждением. «Никаких. Временные рамки?» «Вы должны освободиться самое позднее к послезавтра, 10 декабря, и будете заняты до 2 января». От неожиданности я выпаливаю. «Что? Все праздники?» «Именно так. Проблема?» «Ну, я уже кое-что запланировала, но...» «На самом деле проблема есть, и еще какая. Мое отсутствие в эти дни может быть приравнено к оскорблению величества не только моими родителями, но и всей деревней. Я терпеть не могу Рождество и Новый год, а плюки и жители Пти-Буа обожают эти праздники, как англичане чай. Страстно, последовательно и, главное, всем скопом. Я уже готова поделиться с собеседником душевными терзаниями, но тут раздается звонок. Приотто хватает телефон. «Мадемуазель Лобстер, мне нужен ответ. Подумайте, до завтра, до 10 утра. Если не возьметесь, мне придется нанять кого-нибудь другого. На вашем месте я бы не упустил такое выгодное предложение».